Когда отряд отдыхал, к нам подошел простой, даже мужиковатый с виду человек, одетый в выцветшую зеленую гимнастерку и такие же брюки. Его еловые сапоги были основательно потрепаны. Справа на ремне у него висела кобура с револьвером. Лишь поэтому мы заключили, что он не рядовой боец. Незнакомец почему-то был без фуражки. Умные глаза смотрели строго, внимательно. «Здравствуйте, товарищи басовиты», — сказал незнакомец. «Здравствуйте. Откуда прибыли?» «Из Имана». «Далековато. А куда путь держите?» Мы переглянулись. Мелькнула мысль. «Почему он задает такой вопрос? Ведь это военная тайна». Набравшись смелости, один из партизан спросил. «А вы кто такой, чтобы интересоваться, куда мы идем?» «Я Постышев, комиссар создаваемого Левобережного Амурского фронта». «Постышев?» Мы еще раз переглянулись. Эта фамилия нам была известна. Я, например, слышал о нем от командира партизанского отряда Бородавкина, с которым работал в комендатуре станции Иман. Знал, что он был комиссаром первого партизанского тунгусского отряда. Кто-то из наших ответил Постышеву: «Мы, товарищ комиссар, хотим пробиться на соединение с частями 5-й армии». «Ну, значит, нам по пути». «Как же по пути?» — не выдержал я. «Мы шли по берегу Амура и сами видели, окопы роют брустверами к Хабаровску. Значит, там белые и японцы». «Правильно, товарищ, вы говорите», — ответил, упирая на О. Постышев, «но именно этот путь и есть самый близкий и верный к Красной армии». Продолжая беседу, Постышев сказал, что для продвижения на запад в Иркутск, где стоят красные войска, надо идти через Читу. А там, так же, как и в Монголии, расположены большие силы казачьего атамана Семенова и барона Унгерна. «Где же вам, — с улыбкой заметил Павел Петрович, — такой горстке, с одними винтовками, голодным и босым, прорваться в Иркутск? Решать вопрос надо здесь. Прогоним белых и японцев из Хабаровска и других городов Дальнего Востока, потом двинемся на Читу, так и соединимся с Красной армией». Доводы Постышева были настолько убедительными, что исключали всякие возражения. «А теперь, — продолжал Павел Петрович, — хочу дать вам совет. Мы формируем 6-й советский полк. Вливайтесь в его батальоны. Будем вместе пробиваться в Советскую Россию». Круг обязанностей у Постышева был очень широк. Он держал под особым контролем работу тыловых подразделений и органов снабжения, помогал Серышеву подбирать для вновь создававшихся частей командный состав. Постышев много сделал для эффективного использования военспецов, в первую очередь офицеров колчаковских войск, добровольно перешедших на сторону красных. Учась у них военному делу, Павел Петрович в то же время сам учил их по-новому смотреть на происходящие события, самоотверженно сражаться с силами внутренней контрреволюции и международного империализма. Считая высокую политическую сознательность бойцов одним из решающих условий успешной борьбы и окончательной победы над интервентами, Постышев особое внимание уделял воспитанию кадров политработников. Для расширения их политического кругозора и повышения культурного уровня он создал при штабе 10-дневную школу. Постышев часто проводил сам занятия с комиссарами. Беседуя с ними, он не только учил политических воспитателей правильно разбираться в сложной обстановке в стране и на Дальнем Востоке в частности, преодолевать всевозможные трудности, исправлять допущенные ошибки и промахи, но и тщательным образом изучал их деловые качества. Это помогало начальнику политотдела фронта наиболее эффективно использовать имеющиеся в наличии кадры политработников, учитывая при этом специфику личного состава. В критические апрельские дни Постышев обратился в Амурский обком РКПБ с просьбой прислать передвижную типографию для издания газеты. Несмотря на сложность положения, благовещенские рабочие за сутки оборудовали вагон-типографию и 21 апреля направили ее на фронт. Спустя несколько дней уже вышел первый номер газеты «Вперед».